Испытание пряником. В третий раз я отправлялась к нему в совсем другое место, уже к нему, а не к ним. Почему-то память на этом месте сбивается, осталось впечатление вряд ли верное, и не так далеко оно было, как мне казалось. Был это дом творчества писателей в Переделкино. Писательский дом уж как-нибудь не богадельный в гривне. Бахтин же пребывал в состоянии раздраженности, может быть, оно отвлекало от великого горя. Дело было в том, что там к завтраку давали черную икру. Это и приводило Михаила Михайловича в смятение, раздражало сверх меры. Реакция была неадекватная мелкому блюдцу с деликатесом. Дело, думаю, не в капризе, а в чем-то еще, что находилось за пределами блюдца. Казалось, в таком завтраке было нечто принципиально враждебное, относящееся к чему-то более неприемлемому, чем еда. Между тем, переселение из народной богадельни в привилегированный рай вряд ли случилось просто так, само по себе. Кто-то должен был хлопотать, кого-то просить. Во всяком случае, некто старался, чтобы было как лучше. Ему же в раю оказалось едва ли не хуже. Рай оказался чужим, чуждым, враждебным. Разговор затухал, не успев разгореться, соскальзывал с темы, блуждал в других полях и вдруг направился в сторону человеческой природы. Тут можно было заболтать, заговорить, отвлечь в сторону, и я поведала о том, как их соседка в Саранске приняла меня за его племянницу. Наверное, дело было в неясном восточном акценте, если в лицах вообще может быть акцент. Он оживился, соседка уловила признак Азии, впрочем, у кого в России его нет. Несмотря на высокий род Бахтиных, глубоко укорененный в русскую почву, и вообще он из Орла. «А вы?» «Нет, мои предки были в Бессарабии, куда, смутно помню рассказ старшей родни, пришел некто Бахта, татарин, от него пошли бахталовские». «Ну, татарин или нет, там всех других держали за татар, но мой друг Юрий Симченко, в ту пору еще студент-этнограф, говорил, было такое малое племя в Сибири». «Да о чем только не будешь болтать», заговаривая зубы и отвлекая. «Вряд ли», — сказал Михаил Михайлович, «вряд ли, скорее слово это имеет отношение к духовному сословию». Ошибка соседки отвлекла и, может быть, даже развлекла на пару минут. Спасибо ей, женщине из города Саранска. Я и представить не могла, сколько всего случится в скором времени и как не скоро его увижу.